Глава 10. Назови свое имя. Лирилия Эр Воркран. Чуть запнувшись, подумала я. Нарушать тишину своим голосом не хотелось, но я знала, что волк услышит меня и так. «Зачем ты здесь?» — спросил волк. Он не шелохнулся, когда я подошла. Лишь загадочно мерцали неподвижные янтарные глаза. «Я должна быть здесь». «Готова ли ты сражаться за Альфу?» «Да, готова». Видимо, мой неуверенный ответ не пришелся духу по вкусу. «В твоих мыслях нет уверенности, Амари». Волк чуть пошевелил пушистым хвостом. Я промолчала. «Кто ты?» «Лирилия, одна из 10». Волк спрыгнул с камня и направился ко мне. Аромат морозной зимней свежести вперемешку с запахом трав овеял лицо. Обойдя меня кругом и принюхавшись, волк оскалил зубы. Сверкнули острые клыки. «Нет, ты не хочешь находиться здесь, ты самозванка». Я упала на колени. Слезы против воли поползли по щекам. «Не губи меня, дух, молю». «Почему?» Волк склонил призрачную голову на бок, не сводя с меня взгляда. Я знала, что не смогу солгать под этими мудрыми, внимательными янтарными глазами. Напрасно. Духу ведомо все. От этого зависит жизнь моей сестры. Волк снова обнажил клыки. «Ты хочешь причинить вред моей крови?» Я непонимающе заглянула в золотые глаза, с трудом поняв, что волк имеет в виду Альфу Ардвальда. «Нет», — замотала я головой, — «такого не было в моих мыслях». «Ты хочешь победить и стать волчицей?» Я, не мигая, смотрела на призрачного волка, понимая, что от моего ответа зависит моя собственная судьба и будущая миссия. Но я не могла солгать. Вспомнив Альфу Ардвальда, снова отрицательно помотала головой. «Нет». «Тогда твое дальнейшее пребывание на отборе не имеет смысла», — отрезал волк, делая прыжок и возвращаясь на свое место на камне. «Ну, я должна...» «Ступай», — велел он, — «и отдай свой знак алтарю». Волк взмахнул хвостом и исчез. Белые цветы в тот же миг дрогнули и сложили лепестки. На поляне стало темно и тихо. Я еще какое-то время стояла на коленях и смотрела на то место, где был дух волка всего лишь мгновение назад. «Нет, я сама все испортила. Как же быть? Что мне делать, бедная моя Мисси?» Я медленно поднялась и побрела наугад, поняв, что дух сказал свое слово и больше оставаться здесь незачем. Слезы все еще щекотали щеки, но я не вытирала их. Что же делать? Что мне теперь делать, если я вернусь без амулета луны? Ночную тишину разорвал пронзительный волчий вой. Только теперь в нем не было торжественных ноток, была лишь дикая боль и обреченность. Я вздрогнула, потому что вой раздавался где-то совсем рядом. Я запнулась, и острая ветка расцарапала ногу. Зашипев от боли, замерла и тут увидела между деревьев что-то серое, отливающее сталью. Светлое пятно посреди сумрака. Вот пятно зашевелилось, и снова раздался тоскливый вой. Столько страдания было в нем, что мое собственное сердце готово было разорваться от тоски. Сделав несколько шагов, я прищурилась и увидела, что на покрытой снегом траве лежит крупный волк. Именно его стальной мех и серебрился в предрассветном сумраке. «О, милосердная богиня!» — вырвалось у меня, когда я, сделав еще несколько шагов, увидела огромную лужу крови под волком. Повернув морду на голос и увидев меня, волк оскалился и зарычал. Видимо, движение причинило ему боль, потому что зверь в тот же миг заскулил, а я увидела, что бок у него залит кровью. Стальной мех стал почти бурым. «Кто это сделал? Зачем? Ведь в лесу сейчас Амари и сам Альфа. Но что же делать?» Волк попытался извернуться, чтобы защитить раненый бок, но дернулся и бессильно заскулил. Зверь, тяжело дыша, снова опустился на снег. Не раздумывая ни мгновения, зная лишь, что не могу вынести страданий зверя, я подошла ближе, стараясь говорить ровным голосом. «Я лишь хочу помочь. Я посмотрю, в чем дело, и позову на помощь, хорошо? Только ты должен подпустить меня, договорились?» Осторожно ступая, я подошла ближе и опустилась на колени рядом со зверем. Видимо, волка успокаивали звуки моего голоса, или же он слишком ослаб от боли. Издалека волк казался большим, а так близко оказался и вовсе огромным. Мое платье тут же намокло от снега и волчьей крови. Протянув трясущуюся руку, я прикоснулась к стальной шерсти зверя, продолжая приговаривать дрожащим голосом. «Сейчас я посмотрю, что с тобой, хорошо? Только не кусай меня, пожалуйста». Моя рука заскользила по жесткому меху, и волк протестующе дернулся, издав стон. «Сейчас, сейчас, сейчас, потерпи еще немного. Я не хочу причинить тебе боль». Я шарила пальцами по мокрой от крови шерсти. Обоняние щекотал запах железа. Вот мои пальцы коснулись чего-то твердого, и волк дернулся, зарычал, попытался отползти. «Тише, тише, я лишь хочу помочь, не двигайся!» А волк снова опустил голову. Глаза его начали стекленеть. Шумно сглотнув и понимая, что у меня нет права на ошибку, зная лишь, что должна помочь, я уже решительнее протянула руку к волку и, безошибочно нащупав головку металлического предмета, плотно засевшего в теле зверя, резко дернула. Волк издал такой вой, что у меня, казалось, остановилось сердце. Я неловко осела на снег, напуганная этим звуком. Тело зверя охватило едва заметное свечение, а затем вместо него я увидела советника со свистом, втягивающего воздух. Его рука судорожно зажимала рану на окровавленном боку. «Богиня, помоги мне!» — только и смогла я выдохнуть. В тот же миг на поляну выскочили еще несколько волков. По фигуре одного из них пробежалось свечение, и я увидела Альфу. «Брат!» — крикнул он, опускаясь на колени перед Гервальдом. Тот лишь глухо стонал. «Он ранен!» — громко сказала я. «Ему нужна помощь!» «А Мари?» — Альфа нахмурился, увидев меня. «Что вы здесь делаете?» Услышала, как советник звал на помощь. «Его ранили!» Я протянула Альфе раскрытую ладонь, выпачканную кровью, только сейчас увидев металлический шип с плоской шляпкой и длинным острым жалом. На шляпке шипа был вырезан какой-то символ, но я не успела его рассмотреть, потому что Альфа, забрав шип у меня, брезгливо скривился. «Вы знаете, что это?» «Оставь ее», — сквозь зубы выдохнул Гервальд, когда его поднимали двое спутников Альфы. «Она спасла меня». Альфа, помедлив, все же кивнул, приказав доставить брата в замок и передать лекарю. Остальных волков он отправил прочесать лес. «Вы уже завершили испытание?» — спросил Альфа, окидывая меня взглядом, когда мы остались вдвоем. Спросил, как я заметила, без желания услышать ответ. Я кивнула. «Тогда следуйте за мной, Амари, я выведу вас к алтарю». Пока мы возвращались, я рассказала Альфе, как все произошло. Он внимательно выслушал. «И вы не испугались крови?» «Я как-то принимал роды у своей кобылы», — смущенно ответила я. Альфа лишь криво усмехнулся, но потом вновь стал серьезным. «Я вынужден просить вас, леди Лерилия, никому не рассказывать подробности случившегося. Ни к чему сеять панику». «Я не болтлива». Альфа кивнул, и на этом наш разговор закончился. Вскоре мы вышли к алтарю. Остальные девушки уже были там. «Лири, дорогая!» — метнулась ко мне Марджи. «Что случилось? Почему ты в крови?» «Поранилась», — не очень умело солгала я. «И где же рана?» — не оставляла меня в покое любопытная Марджи, устремив взгляд на подол моего выпачканного в крови платья. Я поспешно запахнулась в плащ. «Завершайте испытание», — велел Альфа-жрецу, за что я была благодарна, потому что это избавляло меня от расспросов. После нервного потрясения я испытывала лишь опустошение и слабость. «В круг, Амари, в круг!» — заторопил жрец. «Опустите ваши ладони на алтарный камень». «Дух отца всех волков, ты увидел все, что нужно? Реши же, кто из этих дев достоин продолжить участие в отборе!» На этот раз не было ни ветра, ни пронизывающего холода, ни света от алтаря. Меня вдруг охватило странное равнодушие к происходящему. Между деревьями загорелся рассвет, окрасив поляну первыми кроваво-красными лучами нового дня. «Слава богине!» — радостно выпалила Марджи, любуясь своим знаком луны. Я опустила взгляд на свое запястье и до боли прикусила губу.